Глава вторая. В синем салоне. В Мангейме и Людвигсхафене мы живем под знаком Рейнского химического завода. Он был основан химиками профессором Демелем и коммерцией-советником Энсеном через 7 лет после переезда Баденской анилиновой и содовой фабрики на другой берег Рейна. С тех пор он растет и растет и растет. Сегодня он занимает уже треть освоенной площади Людвигсхафена и насчитывает около 100 тысяч сотрудников. Производственные ритмы РХЗ и ветер самовластно определяют, где и когда в регионе должно пахнуть хлором, серой или аммиаком. Казино располагается за территорией завода и пользуется собственной, вполне заслуженной славой. Наряду с большим рестораном для менеджеров среднего звена, здесь есть несколько залов для руководства, выдержанных в разных цветах, соответственно тем краскам, синтез которых привел Демеля и Энсена к первым успехам, и бар, у стойки которого в ожидании Кортона я простоял битых полчаса. Мне еще при входе любезно сообщили, что господин генеральный директор, к сожалению, задерживается. Я заказал второй коктейль «Авиатор». Кампари, грейпфрутовый сок и шампанское в равных пропорциях. Рыжеволосая веснущатая девушка за стойкой была рада узнать что-то новенькое и расширить свой репертуар. «Здорово у вас получается», — сказал я. Она сочувственно посмотрела на меня. «Вы ждете господина генерального директора?» У меня был богатый опыт ожиданий в машине, в подъездах, в коридорах, в вокзальных и гостиничных холлах. Здесь я ждал в окружении золоченой лепнины и целой галереи живописных портретов, среди которых когда-нибудь появится и портрет Кортона. «Дорогой мой Зельп!» Он шел ко мне энергичной походкой, маленький, жилистый, устремив на меня внимательный, осторожный взгляд голубых глаз. Подстриженные ежиком седые волосы подчеркивали загорелую кожу, выдубленную ветром и солнцем на спортивных кортах. В квартете с Рихардом фон Вайтзеккером, Юлом Бринером и Гербертом фон Караяном он мог бы превратить Баденвайлерский марш в мировой хит. Рихард фон Вайтзеккер, немецкий политик от партии «Христианский демократический союз», с 1984 по 1994 год занимавший пост федерального президента Германии. Юл Бринер, 1920-1985 годы жизни, американский актер театра и кино. Герберт фон Караян, 1908-1989 годы жизни, австрийский дирижер. Баденвайлеровский марш, любимый марш Адольфа Гитлера, написан в 1914 году баварским военным музыкантом Георгом Фюрстом для баварского королевского лейб-гвардии пехотного полка. Баденвайлер — немецкое название лотаринской деревни Баденвия, при которой 12 августа 1914 года немецкие войска одержали первую победу над французами. «Извини, что опоздал. А ты все еще балуешься сигаретами и алкоголем?» Он бросил неодобрительный взгляд на мою пачку «Свитафтон». «Мне, пожалуйста, Аполлинарис, минеральная вода». «Ну, как поживаешь?» «Хорошо. Я теперь живу не спеша. Могу я себе это позволить в свои 68 или нет? За все подряд заказы уже не берусь. Через пару недель еду на Эгейское море, морской отдых на яхте. А ты все еще стоишь у штурвала?» «Рад бы бросить, но придется потерпеть еще год-другой, пока меня кто-нибудь сможет заменить. Мы переживаем сложный период». «Так, может, мне пора уже продавать?» Я подумал о своих 10 акциях завода, хранившихся в баденской кассе служащих. «Не, дорогой мой Зель», — просмеялся он, — «в конечном счете сложные периоды всегда приносили нам пользу. Но, тем не менее, случаются разного рода неприятности, которые время от времени отравляют нам жизнь. Как раз в связи с одной такой маленькой проблемой я и хотел повидаться с тобой, а потом свести тебя с Фирнером. Ты его помнишь?» Я хорошо помнил Фирнера. Несколько лет назад он стал директором, но для меня он по-прежнему был расторопным помощником Кортона. Он все еще носит фирменный галстук Гарвардской школы бизнеса. Кортон не ответил. Взгляд его стал задумчивым. Он словно взвешивал целесообразность введения фирменных галстуков на своем заводе. «Пойдем в синий салон», — сказал он, взяв меня за локоть, — «там уже накрыт стол». «Синий салон — это лучшее, что РХЗ может предложить своим гостям. стиль модерн, мебель от Ван де Вельде, лампа от Макинтоша и промышленный пейзаж кокошки на стенах. Анри Ван де Вельде, 1863-1957 годы жизни, бельгийский художник и архитектор, основатель бельгийского модерна. Чарльз Макинтош, 1868-1928 годы жизни, шотландский архитектор, художник и дизайнер, родоначальник стиля модерн в Шотландии. Оскар Кокошка, 1886-1980 годы жизни, австрийский художник и писатель чешского происхождения, важнейший представитель австрийского экспрессионизма в литературе и изобразительном искусстве. Стол был накрыт на двоих, и как только мы сели, официант принес салат из сырых овощей. «Я буду пить свой Аполлинарис, а для тебя заказал Шато де Сан, оно ведь тебе нравится, а после салата огузок, не возражаешь?» Мое любимое блюдо. Как мило со стороны Кортона, что он подумал об этом. Мясо оказалось нежнейшим, а соус из хрена без этой противной мучной заправки зато обильно сдобрен сливками. Для Кортона ланч закончился на салате из сырых овощей. Пока я ел, он перешел к делу. Я уже вряд ли когда-нибудь подружусь с компьютерами. Глядя на молодых людей, которых нам сегодня присылает университет, и которые не в состоянии принимать самостоятельные решения, и за каждой ерундой бегут к своему оракулу, я вспоминаю стихотворение про ученика-чародея. Баллада И.В. фон Гёте «Ученик-чародея». Ученик мага, подсмотрев некоторые обряды своего учителя, но не поняв их сущности, вызывает к жизни темные силы, но, не зная, как справиться с ними, погибает. Выражение «ученик-чародея» употребляется для характеристики специалиста-недоучки. Представь себе, я почти обрадовался, когда мне доложили об инциденте с информационной системой. У нас одна из лучших в мире информационных систем управления производством. Я, правда, не совсем понимаю, кому и зачем нужна такая информация, но с терминала ты можешь узнать, что мы с тобой сегодня едим в синем салоне огузок и салат из сырых овощей, кто из сотрудников в данный момент тренируется на нашем теннисном корте, у кого из служащих или рабочих концерна плохие или, наоборот, хорошие отношения с женой или мужем, в каком ритме одни цветы перед казино заменяются другими и как при этом переоформляются клумбы, ну и, конечно же, компьютер содержит все данные бухгалтерии и кадровой службы, которые раньше хранились в папках. И чем же я тут могу быть вам полезен? Терпение, дорогой мой Зельб. Нас уверяли, что это одна из надежнейших систем: пароли, коды доступа, информационные шлюзы, эффекты Дамсдей и черт знает что еще. Дамсдей — судный день, конец света. Здесь имеется в виду программы вирусы, срабатывающие в определенное время и вызывающие эпидемию в информационной среде. Все ради того, чтобы никто не мог влезть в систему без нашего ведома. Но именно это как раз и случилось. Дорогой мой Кортон, школьную привычку обращаться друг к другу по фамилии мы не стали ломать, даже подружившись. Но дорогой мой Зельб действует мне на нервы, и он это знает. Дорогой мой Кортон, я еще школьником чувствовал себя полным идиотом, глядя на деревянные счеты. А ты хочешь, чтобы я на старости лет занялся паролями, кодами доступа и всякой электронно-вычислительной билибердой? Да нет, по компьютерной части все уже улажено. Если я правильно понял Фирнера, у него имеется список лиц, которые могли вызвать сбои в нашей системе. И теперь надо выяснить, кто именно это сделал. В этом и заключается твоя задача. Расследование, наблюдение, слежка, хитрые расспросы, ну, все как обычно. Я попытался вникнуть в детали, но он не захотел продолжать этот разговор. Детали я и сам не знаю. Все, что надо, тебе расскажет Фирнер. Давай не будем портить себе аппетит неприятными темами. Поговорим о чем-нибудь другом. С тех пор, как умерла Клара, мы так редко общаемся. И мы переключились на старые времена. А помнишь, я не люблю старые времена. Я их давно сложил в мешок и засунул подальше. Мне следовало насторожиться, когда Кортон заговорил о жертвах, которые нам пришлось приносить самим и требовать от других, но я пропустил нужный момент. О новых временах нам почти нечего было сказать друг другу. Меня не удивило, что его сын стал депутатом Бундестага. Он с ранних лет отличался важностью и всезнайством. Кортон, похоже, презирал его, с тем большей гордостью он смотрел на своих внуков. Марион получила стипендию учебного фонда немецкого народа, а Ульрих — премию в конкурсе «Молодые ученые» за свое исследование о простых числах-близнецах. Я мог бы рассказать Кортону о своем коте Турбо, но решил воздержаться. Я допил свой мокко, и Кортон поднялся из-за стола. Нас провожал лично директор казино. Мы отправились на завод».